Гримор Полулапа. Он принял человеческое обличье, оказывая честь высокому собранию. Поднял свою искалеченную конечность с тремя уцелевшими пальцами, внимательно изучил ногти, более похожие на когти, и промолвил неторопливо. «Нам безразлично, кто станет королем или королевой. Если нам будет даровано право, обещанное ранее, всегда сидеть рядом с троном. И все же договор мы заключали именно с Насуадой. И именно ее мы будем поддерживать, пока она не перестанет быть вожаком стаи варденов». «Ах так?» – вскричал король Оррин и даже слегка наклонился вперед, опираясь рукой о колено. «Но ведь она больше не вожак стаи варденов! Их вожак Эрагон!» И снова все дружно повернулись к Эрагону. Он чуть поморщился и пояснил. «На мой взгляд, всем давно ясно, что этот пост, пост предводителя варденов, был мною возвращен на Суаде, как только она вновь обрела свободу и вернулась к нам. А если кто-то этого еще не понял, то пусть скорее расстанется со своими заблуждениями. Насуада всегда возглавляла варденов, а вовсе не я. И я уверен, что именно она должна унаследовать этот трон». «Но еще бы! Ты говоришь именно то, что должен сказать!» Нехорошо усмехнулся король Оррин. «Ты же принес ей клятву верности! Разумеется, ты обязан поддерживать ее мнение. Однако ты всего лишь верный слуга, защищающий своего хозяина, и твое мнение имеет не больше веса, чем мнение моих собственных слуг». «Нет», – спокойно возразил Эрагон. «Насчет моего мнения ты как раз совершенно не прав. Если бы я считал, что ты или кто-то еще стал бы лучшим правителем, тогда я так и сказал бы. Да, я клялся на Суаде в верности, но это ничуть не мешает мне говорить правду». «Может и так, но все же твоя верность ей не позволяет тебе судить объективно». «Точно так же, как и твоя верность Сурде. Она тоже не позволяет тебе судить объективно», – заметил Лорик. Король Оррин нахмурился. «Интересно, почему это вы всегда оказываетесь против меня?» – спросил он, переводя взгляд с Эрагона на Эрью и Орика. «Почему во время каждого обсуждения вы всегда на ее стороне?» Он взмахнул рукой, и вино плеснулось через край кубка. «Почему именно она вызывает у вас такое уважение? Неужели не я, не жители Сурды, столько сделавшие для поддержки варденов, вашего уважения не заслужили? Для вас Насуада с ее варденами всегда были на первом месте, а до нее Аджихад. Вот если бы мой отец был еще жив...» «Если бы твой отец, король Ларкин, был еще жив...» Тут же вставила Арья. «Он бы не сидел в кресле, жалуясь на то, как неправильно его воспринимают другие. Он бы уже что-то сделал, чтобы его воспринимали иначе». «Мир!» – сказала Насуада, не давая Оррину сказать в ответ Арье в очередную резкость. «Нет ни малейшей необходимости оскорблять друг друга. Оррин, многие твои соображения представляются мне вполне разумными. По сути, но не по форме. Ты прав, жители Сурды внесли немалый вклад в нашу победу. И я готова признать, без вашей помощи мы действительно вряд ли решились бы начать эту войну. И, конечно же, Сурда заслуживает компенсации за то, что ей пришлось рискнуть, что пришлось утратить в течение этого тяжелого периода». Король Оррин кивнул, явно довольный ее словами, и спросил. «Значит, ты отступишься?» «Нет», – спокойно ответила Насуада. «Не отступлюсь. Но у меня есть контрпредложение. Возможно, оно удовлетворит вас всех». Оррин что-то недовольно пробурчал, но прерывать ее не стал. «А заключается оно в следующем. Значительная часть той территории, которую мы завоевали, отойдет к Сурде. Города Ароус, Финстер и Мелиан станут твоими, Оррин, как и Южные острова. Но сперва еще нужно довести до их сведения, что власть в Алагезии переменилась. Приняв мое предложение, Сурда практически вдвое увеличит свою территорию». «А что ты потребуешь в обмен?» – спросил король Оррин, приподнимая бровь. «А в обмен ты принесешь присягу верности. Прямо здесь, в Урубаэне. Тому, кто отныне станет править империей. Может быть, мне». Губы Оррина искривились в усмешке. «То есть ты хочешь править всеми этими землями, как верховная правительница? Эти две территории, Империя и Сурда, должны обрести единство. Если мы хотим и в будущем избежать вражды, Сурда останется под твоим началом, и ты будешь править там, как сочтешь нужным. За исключением одного. Маги и заклинатели обеих наших стран станут предметом определенных ограничений, относительно которых мы более подробно поговорим несколько позднее. Помимо соблюдения этих законов, Сурда также обязана будет вносить свою посильную долю в защиту нашей общей территории. В случае вражеского нападения, каждый из нас обязан будет предоставить соседу помощь. И людьми, и оружием, и прочим обеспечением. Король Оррин поставил кубок на колено вертикально, некоторое время смотрел на него, а потом вдруг воскликнул. «И всё-таки, почему именно ты должна занять трон, а не я? Моя семья правит Сурдой с тех пор, как леди Морельда победила в сражении при Китхри, вследствие чего и была основана сама Сурда, а также дом Лангфельдов. Мы можем проследить свое происхождение до самого Тханебранда, Дарящего Кольцо. Мы успешно противостояли Империи, почти столетия сражаясь с ней. Наше золото, наше оружие и доспехи – вот что позволило Варденам выжить. Да, именно выжить. Сурда поддерживала их годами. Без нашей поддержки и участия вы не смогли бы воевать с Гальбаториксом. Гномам не под силу было обеспечить вас всем необходимым, а эльфы находились слишком далеко от вас. А потому я снова и снова буду задавать один и тот же вопрос. Почему главный приз должен достаться тебе, Насуада, а не мне?» «Потому», — отвечала Насуада, «что я, как мне кажется, больше подхожу для этой роли. Я думаю, что смогла бы стать действительно хорошей правительницей. А еще потому, что я всегда стараюсь найти то, что было бы лучше для всей Алагейзии, для всех населяющих ее народов. Что-то ты уж больно высокого мнения о себе. Скромность, тем более притворная, мне не по душе. Да она и не в почете среди тех, кто привык командовать другими. Разве я в полной мере не доказала, что способна руководить огромной армией? Если бы не я, Вардены до сих пор бы прятались в Фартхиндуре, ожидая неведомого знамения, которое позволило бы им двинуться на Гальбаторикса. Я послала Варденов на всем пути от Фартхиндура до Сурды. Я превратила разрозненные группы воинов, зачастую враждебно настроенных друг к другу, в могущественную армию. С твоей помощью, согласна. И все-таки руководила ими, вела их, именно я. Именно я обеспечила Варденам помощь гномов, эльфов и ургалов. Смог бы ты этого добиться? Кто бы ни правил в Урубаэне, ему придется поддерживать отношения со всеми народами, живущими на нашей земле. Придется считаться с их мнением, а не только со своим собственным. Мне это, похоже, легче сделать, чем кому бы то ни было. Ведь я не раз уже делала это». Голос Насуады стал звучать мягче, хотя глаза смотрели по-прежнему твердо и решительно. «Но скажи, Орден, почему ты так хочешь заполучить этот трон? Разве эта власть сделала бы тебя счастливее?» «Это вовсе не вопрос счастья!» – прорычал он. «Да нет, именно так. Неужели ты действительно хочешь править всей Империей, а не только Сурдой? Ты пойми, у того, кто окажется на этом троне, впереди чудовищно сложная задача. Ему придется восстанавливать и перестраивать всю страну, заключать новые договоры, отвоевывать некоторые города, ведь некоторые из них так просто нам не подчинятся, находить общий язык со знатью и магами. Нужна целая жизнь, чтобы лишь начать исправлять тот вред, который нанес Алагейзи и Гальбаторикс. Мне кажется, что ты всегда предпочитал несколько иные занятия, и та жизнь, которую ты вел прежде, гораздо больше нравилась тебе». Взгляд Насуада упал на кубок в руке Оррина, потом она снова посмотрела ему в лицо. «Если ты примешь мое предложение, то спокойно сможешь вернуться в Оберон и приступить к своим опытам в области естественной истории и философии. Неужели тебе больше этого не хочется? Сурда стала бы гораздо больше и богаче, и ты получил бы полную свободу и возможность следовать своим интересам. Мы, короли, не всегда можем позволить себе следовать своим интересам», – строптиво заметил Оррин. «Порой иногда приходится делать то, что нужно, а не то, что хочется. Это верно, но…» «И потом, став королем в Урбаэне, я точно так же смог бы следовать собственным интересам, как некогда в Обероне». Насуада нахмурилась, но он не дал ей ничего сказать. «Ты не понимаешь…» Он тоже нахмурился и отхлебнул еще вина. «Ну так объясни нам!» мысленно сказала ему Сапфира, явно теряя терпение. На Оррина ее вмешательство подействовало неожиданно. Он фыркнул, осушил кубок до дна и с яростью швырнул его о дверь, ведущую на лестницу, так что прекрасная золотая чаша погнулась, а несколько самоцветов выскочили из оправы и со звоном покатились по полу. «Я не могу ничего вам объяснить!» – прорычал он. «Даже пытаться не желаю!» Он окинул зал гневным взором. «Никто из вас все равно ничего не поймет. Вы все слишком уверены в собственной важности и незаменимости, чтобы меня понять. Как можете вы меня понять, если никогда не испытывали того, что испытал я?» Он вскочил и тут же снова рухнул в кресло. Глаза его сверкали, как угли, из-под нависших бровей. Помолчав, он снова обратился к Насуаде. «Ты настроена решительно. Ты не откажешься от своих претензий». Она молча покачала головой. «А если я вздумаю настаивать? Если я тоже не отступлюсь от своих претензий?» «Тогда между нами неизбежен конфликт». «И вы, все трое, будете на ее стороне?» — спросил Оррин, глядя на Арью, Орика и Гримра. «Если ты вздумаешь напасть на Варденов, мы станем сражаться на их стороне», — сказал Орик. «И мы тоже», — сказала Арья. Король Оррин улыбнулся. Однако улыбка эта более всего напоминала яростный хищный оскал. «И все же вы не намерены подсказывать, кого мы, люди, должны выбрать своим следующим правителем?» «Конечно нет», — спокойно подтвердил Орик, и его белые и очень опасные зубы блеснули в густой бороде. «Конечно нет», — насмешливо повторил Оррин и снова перевел взгляд на Насуаду. А потом вдруг сказал: «Я хочу Белатону, а также все те города, которые ты уже перечислила». Насуада немного подумала и возразила: «Но ты и без того должен будешь получить 2 портовых города, а также Финстер и Ароус. Даже целых 3 порта, если считать Иаум на острове Берланд. Я могу отдать тебе еще Фюрност, и тогда в твоем распоряжении будет все озеро Тюдастен. А у меня все озеро Леона». «Леона куда лучше, чем Тюдастен. Оно обеспечивает доступ к горам и северному побережью», — возразил Оррин. «Да, это так. Но и у тебя будет выход к озеру Леона из Даутха. И из устья реки Джиет». После этих слов король Оррин потупился и надолго умолк. А солнечный диск тем временем уже скользил за горизонт, и вскоре на небе осталось лишь несколько длинных узких облаков, все еще светившихся ярким закатным светом. Небо начинало быстро темнеть, на нем уже появилось несколько первых звезд, еле заметных светившихся точек на лиловом бархате. Подул легкий ветерок, и в шелесте ветра по неровным, обветшавшим от времени стенам башни, Эрагону послышалось шуршание колючих листьев крапивы. Чем дольше они ждали, тем больше Эрагон был уверен, что Оррин отвергнет предложение Насуады. Да не будет же он всю ночь сидеть так и молчать. И тут Оррин шевельнулся, уселся поудобней и, подняв голову, тихо промолвил: «Ну хорошо. Если вы действительно обещаете мне свято соблюдать условия нашего договора, я не стану претендовать на трон Гальбаторикса, ваше величество». У Эрагона мороз по коже прошел, каким тоном Оррин произнес эти последние слова. Лицо Насуады вдруг стало необычайно суровым и торжественным. Она вышла в центр зала, и Орик, силой стукнув об пол молотом Воландом, провозгласил: «Король умер! Да здравствует королева!» «Король умер! Да здравствует королева!» — закричали Эрагон, Арья, Датхедер и Гримор, губы которого слегка раздвинулись в улыбке, обнажая острые клыки. Сапфира громко, победоносно протрубила, и эти звуки громким эхом разнеслись по всему окутанному сумерками Урубаэну. От Эудунари также исходило явное одобрение. Насуада стояла, гордо подняв голову, очень высокая, со сверкающими от слез глазами. Она всем говорила: «Спасибо, спасибо», и подолгу смотрела на каждого. Однако Эрагон чувствовал, что даже в эту торжественную и ответственную минуту ее мысли витают где-то далеко-далеко. Ему казалось, что другие просто не замечают той грусти, которой она с некоторых пор окутана. И вскоре на Урубаэн и все окрестные земли спустилась ночь. И лишь верхушка старинной башни по-прежнему светилась высоко над городом, точно яркий маяк.